Пете замотали голову тряпицей сомнительной чистоты, и кровью залило все лицо. Слуга уверял, что, когда принесли господина, он еще отдавал распоряжение, велел потуже голову ему замотать. Вообще-то идея позвать кого-то на помощь шла от слуги. Он отправил посыльного вовсе не за Алексеем, а за мной, припомнив, что мы родственники. Мы же, услышав, что господин стрелялся, дружно поспешили на выручку. Крови много потерял, потому без сознания, прокомментировал Лёшка и тут же пошутил. Мозг не задет, было бы что тут задевать. Точно выживет, волновался я. В большей степени это рассечение и ушиб. Слуга сказал, что, когда помощники приволокли Петю, его тошнило. Сотрясение присутствует. Бровь сильно задела, разглядывал я то, что открылось, когда Лёшка убрал тряпицу. Странно так, дернул головой скорее всего, резко вверх подбородок. Предположу, что после своего выстрела так вскинулся. Это его и спасло. Где там слуга с водой? Обернулся Алексей. Пойду потороплю. Тебе же еще кипяченая вода для физраствора понадобится. Пользуясь тем, что пациент без сознания, Алексей быстро прочистил рану и начал зашивать, ворча под нос, что не рассчитывал оказывать кому-то помощь в ближайшее время. Стерильность инструмента и ниток сомнительная. Польем антибиотиком, уколы поставишь, убеждал я, что инфекции не стоит опасаться. Повезло, глаз уцелел, рассматривал друг рану. Видишь, небольшой скол. Не знаю, как это правильно называется, но верхняя часть надглазничной части действительно имела выщербинку. Пуля чиркнула и улетела дальше, не попав внутрь черепа. Шрам большой останется, заметил я. Да и по хрену, отозвался Лёшка. Лучше зафиксируй Петю простыней. Кажется, он приходит в себя, и парочку свечей поставить не помешает. Плохо видно, что там. Петя действительно что-то замычал, заворочился. Не хотел на вокаин тратить, а придется, тяжело вздохнул друг, доставая препарат. Лежи, не шевелись, шикнул я на Петю и поспешил сделать фиксацию простыней поперек тела. Лицо бы от крови чуть отмыть, а озадаченно разглядывал Алексей фронт работы. Попробую это сделать, пока укол еще не подействовал. За шиворот натечет, озадачился я выполнением задачи. Так-то он весь в крови, но постель не хотелось бы испачкать. Слугу, которого мы выставили за дверь, пришлось вернуть. Совместными усилиями напихали под голову раненому тряпок, стащили сюртук. Вдруг получится вещь очистить, рубашка точно была на выброс. Как я понял из пояснений слуги, он у секунданта узнал, стрелялся Петя в одной рубашке, и пофиг, что февраль месяц. Именно ее больше всего и залило кровью, а сюртук заботливый секундант уже после надел, плюс шинель сверху, и в таком виде Петю доставили домой. На этом свою миссию секундант посчитал выполненной и шустро смотался из квартиры, предоставив слуге заниматься раненым. «Леша», — разлепил губы Петр, — «что со мной? Жить будешь, дуэлянт недоделанный. Не крутись, я швы накладываю. Попить бы. Как закончу, тогда и напою. Голова болит?» Подключился я к расспросам и тут же понял всю глупость вопроса. Как этой голове не болеть, когда она пулю притормозила? «Гера», — растянул губы в улыбке Петя. «Он меня до этого не видел, так как я стоял за изголовьем кровати. Как вы тут, мальчики, без меня освоились?» Продолжил Петя. Головой тронулся, поставил Алексей диагноз, не отвлекаясь от своего дела. «А я, видите, смог. Перенос сознания осуществил. Чего?» — оторопел я, попутно сообразив, что Петя никогда не называл меня герой, не допускал понебратских обращений. «Внучок», — подтвердил мою догадку Петя. «Дед», — осторожно уточнил я, — «и как тебе удалось?» «Нашел могилу парня, погибшего после дуэли, и решил занять его тело». «Ерунда какая-то», — пробормотал Алексей, завязывая очередной узелок. «Ты бы сдох без моей помощи». Так могилка была на кладбище возле Перовки. Я все правильно рассчитал. Вы успели меня спасти, а в тело здорового человека я бы не смог переместиться. Хаем, дед, хаем. Мы вообще-то в Петербурге, и ты тоже. Это не та реальность, куда ты хотел попасть. Да, как-то вяло отозвался дед. Главное, что попал. Выживу. Куда ты денешься, ответил Алексей, заканчивая с шитьем. Дед в образе Пети вскоре заснул. Крови он потерял порядочно. Плюс стрессы до кучи перенос сознания. Капельницу Лёшка ставил уже бессознательному телу. Я же вызвался помочь, ликвидируя следы ранения. Рубашку безжалостно распорол и снял, окровавленные тряпки кинул в коридор. Не знаю, что с ними слуга сделает. Может, тоже в мусор отправит. Сапоги с раненого никто так и не стащил. Пришлось мне этим тоже заняться. Петя всегда был немного неряха. Амбре от портянок исходило такое, что у меня глаза заслезились. Завтра его отмоем, оценил мою реакцию Алексей. Поищи место, где тебе поспать, я здесь подежурю. Наблюдать за Петей Алексей остался и на следующий день, а я уехал. Демонстрировать полотно флебустьеры будем до тех пор, пока идет поток посетителей, или пока его не купит. Но покупателей не наблюдалось. С компаньонами мы уже обсуждали, куда деть картину. Тащить обратно с собой – не вариант, нужно оставлять в столице. Я бы ее и университету подарил при условии, что примут такой подарочек. Правда, это я такой щедрый. Кураедов имел совсем иное мнение. Удивительно, как в нем сочетались транжирство на различные увеселения и способность зарабатывать деньги. Если бы не это, он бы давно разорился. В общем, я надеялся, что Ксенофонт Данилович картину не просто пристроит, а за деньги. Краски свои он все продал, с каким-то купцом подписал договор от своего и моего имени на совместное предприятие по производству пурпурного красителя. Насчет предприятия я, конечно, преувеличил. Будет какой-то сарай, где с десяток мужиков начнут химичить. Главное, что мы денег совсем не вкладывали. Эту составляющую нового бизнеса брал на себя купец. Художников от чего-то не особо впечатлили новые цвета. Краски раскупили отнюдь не студенты, а какие-то профессора и иностранцы. Предположу, что будут оценивать, критиковать или пробовать повторить наши наработки. Меня это как-то не волновало. Лёшка изначально ставил цель прославиться. Ее мы выполнили процентов на 80. А получение прибыли – это совсем другой процесс. Одной моей лаборатории в поместье будет явно недостаточно. Разорваться по всем направлениям нам физически невозможно. Безусловно, Кураедов взял на себя часть хлопот, термометр уже изготовил, не сам, конечно. Ртутные градусники для тела были немного великоваты в моем понимании, я к другим размерам привык, но свою функцию они исправно выполняли. По крайней мере, все наше окружение уже было в курсе, что нормальная температура тела 36,6 градусов. Пробный вариант Кураедов 3 дня назад приносил. Не успел я обдумать эту мысль, как меня на подступах к залу с флебустьерами остановил секретарь ректора. «Господин Титов, это возмутительно», — начал он. «Вы превратили наше учебное заведение в базар». «Почему в базар?» — не понял я, и меня тут же просветили. Ректор закрыл глаза на то, что вы торгуете красками, но это уже вышло за грани приличия. Чтобы понять, о чем именно идет речь, я поспешил войти в зал. Собственно, те самые градусники Кураедов и рекламировал. Наглая клевета. В свою очередь возмутился Кураедов. Я демонстрирую, а приобрести измерительный прибор для тела можно в аптеках Вебера и Мусиулужжи. По 10 рубликов, не забыл добавить наш коммерсант. Ксенофонт Данилович, если руководство университета против, то лучше убрать эти экспонаты, сообщил я, а я в газеты статьи напишу. Напишите, Георгий Павлович, обязательно напишите, обиженно поджал губы Кураедов, и про то, как просвещенные люди не понимают сути научных достижений. Себя наш сосед давно отнес к светилам науки, года 2 как пребывает на этом Олимпе. Пока никто не пытался это заявление оспорить, и чувствую, не скоро найдутся оппоненты. Градусник со стола, где раньше демонстрировались кураедовские краски, мы убрали, но ситуация уже привлекла тех посетителей, кто пришел с утра, не иначе студенты-прогульщики. Мы с молодежью за посещение брали всего по 2 копейки, вполне разумная плата для этой братьи. Группа парней в возрасте до 20 лет не пропустила небольшой скандал и заинтересовалась сутью конфликта. Вот уж ни за что не поверю в такое совпадение, что градусники и студенты Императорской медико-хирургической академии появились в одном месте совершенно случайно. Вернее, в то, что студенты сами пришли, я верю. А упаковку градусников в коробочках на продажу Ксенофонт Данилович мне еще пару дней назад обещал продемонстрировать. Наверняка вчера получил заказ и развез его по аптекам для широкой публики. Но мы с Лешкой дома не ночевали, деда спасали, а Кураедову, как обычно, прихвостнуть захотелось, вот и взял с собой образцы. И тут такая оказия. Вы в курсе, что животные бывают теплокровными и холоднокровными? Начал импровизированную лекцию Кураедов. Человек хоть и не животное, но тоже теплокровный, его средняя температура колеблется от 36 до 37 градусов. Это считается нормальным. Люди погибают при температуре тела 26,5 градусов. Температура выше 37,2 показывает воспалительные процессы в организме. Тут же на голову слушателей была вывалена вся информация о температуре тела. Кураедов лично замерял и с гордостью сообщил, что в анусе 37,7 считается нормальной. В идеале лучше мерить в подмышечной впадине, так как во рту температура тоже чуть выше 37. Интересно, он опыты орально ставил после замера в анусе? Будущие медики позабыли, зачем вообще сюда пришли, и слушали, открыв рты. К ним присоединились посетители, пришедшие позже. Даже стали возражать, заметив, что на улице морозно, но никто не помер от переохлаждения. Кураедов стал пояснять, почему так. «Я решил, что и без меня здесь всем весело, и действительно отправился писать статью, пристрою в 2-3 столичных издания. Для этого изъял у Кураедова один образец градусника на случай, если художники из газет захотят изобразить новый прибор. Кураедов еще и спиртовые термометры должен был заказать, не успел у него расспросить подробностей. Эти термометры планировали пустить в продажу в качестве увеселения для любознательных людей, что означало замер температуры внутри помещения и на улице. Вообще-то совсем новаторством изобретение градусников не являлось, ими пользовались люди, близкие к науке, а для повседневного применения обычным людям градусники были не нужны. Кураедов решил исправить эту досадную оплошность, заодно и заработать. Алексей домой не вернулся, но я не особо переживал. Дед всегда был с Лёшкой на одной волне. Главное, что теперь за поместье Лизиного родственника не придется переживать. В наших рядах появился еще один единомышленник, на которого можно спихнуть часть проблем. Кажется, это была идея деда — изготовления музыкальных инструментов, а задачам его этим делом. Но в свете последних событий медицинские приборы тоже будут весьма востребованными. Удивительно, конечно, как деду удалось перекинуть свое сознание. Позже расспрошу, хотя технические детали меня не сильно волновали. Я давно смирился с этой фантастикой. Дед лишь использовал один из приемов перемещения во времени. Пока же для меня более актуально просвещение народа, что имеются устройства для измерения человеческого тела. Мы в качестве авторитетов и экспертов выступать не могли. По этой причине я начал свой текст словами: «Еще во времена Гиппократа». В результате больше половины статьи составляли откровенные отсебятина и ссылки на придуманные факты и исследования древних. Из реального, наш градусник с ртутной основой, позволяющий измерить десятые доли градуса Цельсия. К слову, Цельсию я тоже внимание уделил, тут уж точно ни у кого вопросов не возникнет. До конца дня занимался тем, что развозил статьи. В военно-медицинский журнал текст взяли, но предупредили, что издание выходит 2 раза в месяц и моя статья увидит свет не раньше середины марта. Примерно то же самое сказали в журнале Министерства народного просвещения. Специализирующихся на медицинской тематике газет в столице не имелось, потому пристроил одну статью в Санкт-Петербургские ведомости. К тому же редактор у нас здесь знакомый, не зря мы его прикармливали последние 3 года. Он вначале решил, что я пришел по поводу флебустьеров. Похвастался, сколько писем пришло на адрес газеты. Мнения были разные, но главное, что о нас в Петербурге говорили. «Глядишь, и император заинтересуется», — оптимистично заверил меня редактор. «Все может быть. По слухам, государь газетки по утрам читает. Предположу, что не все, а только те, что ему помощники подсунут. В любом случае перед нами не стояла цель привлечь внимание императора. Разве что Кураедов был бы не против, но ему и без этого хватит тем для разговоров». Алексей вернулся домой в субботу. Привез Петю. Судя по сверкающим глазам, дед его вдохновил на новые подвиги. Тут еще нарисовался Кураедов с новостью, что его, не меня или Алексея, пригласили прочитать лекцию на кафедре оперативной хирургии. Только и смог я произнести. Если Ксенофонта Даниловича поднатаскать в терминах, показать приемы, стал размышлять вслух Алексей, то он отбрешится, продолжил я. Друзья, меня попросили прочитать лекцию о вирусах и микробах, успокоил нас Кураедов. Тогда вообще все отлично, обрадовался я. Наш главный сплетник и балагур имел уникальную по своим свойствам память. А как еще иначе разносить сплетни? Кураедов действительно легко запоминал информацию, которую услышал. К тому же я был уверен, что на данный момент знаний соседа в области инфекционных заболеваний, тех же вирусов и бактерий, больше, чем у кого-либо. Так что порепетируем и отправим лекцию читать. Подстраховать, конечно, не помешает. Будем с Лёшкой ассистентов изображать. Ксенофонт Данилович, давайте сделаем основной упор на холеру. Вы, как переживший эту болезнь, сможете лучше всех рассказать о симптомах, Начал я готовить Кураедова к лекции. Говорить о любимом здоровье сосед любил и, подкрутив ус, расплылся в довольной улыбке. Мне в главной аптеке обещали продать микроскоп с сахароархенетическими линзами, прихвастнул Кураедов. Я его заказал сразу, как мы прибыли в столицу. На днях доставят из Берлина от фирмы Пистер и Шик, покажу студентам на лекции для наглядности. Что там за охрененные линзы? Тихо уточнил я у Лёшки. Может, ахроматические, то есть бесцветные? Нужно с Кураедовым отрепетировать это слово, чтобы не опозорился, пробормотал я, продолжая слушать распушившего хвост соседа. Он уже запланировал продемонстрировать сперматозоиды под микроскопом и выспрашивал у Лёшки, как дольше сохранить столь специфичный материал. Пожалуй, это ближе к кафедре гинекологии, вмешался я. Мы сделаем упор на вирусы и вакцины. Можно напомнить студентам, как важна гигиена полости рта. Ваши исследования по чистке зубов будут в тему. Точно, хлопнул себя по лбу Кураедов. Я зубной порошок еще не весь продал. Бизнесмен одобрительно покивал головой Алексей и оставил меня заниматься дальше с помещиком. Вещи деда и его самого перевезли к нам на квартиру, слугу Алексей рассчитал. Нужно было изолировать Петю от тех, кто его хорошо знал. На потерю памяти мы решили не ссылаться. У Петра Петровича Галкина во владении несколько деревень. Не хотелось, чтобы его признали недееспособным и какие-нибудь дальние родственники прихватили наследство Похвистневых. Дед заверил, что и сам никуда не собирается ходить, разве что один раз посетить выставку. Лёшка ему все уши прожужжал по поводу флибустьеров. Несмотря на критику, порой не всегда лестную, картину оценили. Кто-то из графов заказал Тернову свой портрет, и наш художник теперь пребывал в размышлениях. Вдруг не успеет до отъезда, приедешь потом, не увидел я проблемы. Работай спокойно в столице, пока имеется такая возможность. Кураедову вообще было все равно, я же говорю, что он личность неординарная. Просто в свое время не получил нужного образования, а так-то мозги у него неплохо варит. Он даже без подсказки сообразил, что полотно такого размера и с такой подачей станет отличным рекламным трюком, но зарабатывать в будущем Ксенофонт Данилович собирался на чем угодно, но не на живописи. За лекцию в медицинской академии умудрился 100 рублей спросить, я бы не додумался. Понес бы просвещение в массы совершенно бесплатно, так что и мне было чему поучиться у помещика. Главное, чтобы он не разоблачил Петю. Пока же дед большую часть времени лежал с повязкой на голове, жаловался на легкое недомогание и не вмешивался в наши дела, но я-то его хорошо знаю, еще развернется. Глава 7. Лекция в Императорской медико-хирургической академии была назначена на 5 марта, день выходной, но все желающие могли прийти и послушать. Как я и предполагал, в зал набилось столько народу, что все с трудом вместились. Всего в академии училось человек 250. Примерно половина пришла на нашу лекцию, предположу, что не для получения знаний, а на развлечение. Не только сидячие места были заняты, но и в проходе стояли студенты. Да и в дверях толпились те, кому не хватило места в зале. Первые два ряда были оккупированы солидными мужчинами. Профессора и кто-то еще из уважаемых членов общества. Пока я Кураедова готовил, немного поспрашивал народ и узнал, что еще до войны с Наполеоном основной контингент студентов этой академии состоял из бывших выпускников семинарий. Потом они отучились, получили опыт, звания и стали профессорами этого учебного заведения. С трудом я представлял, как знания, полученные в семинарии, могут сочетаться с хирургией. Впрочем, сейчас лечение словом Божьим считали вполне приемлемым. По этой причине у меня имелись определенные опасения, и перед началом лекции я вышел с приветственной речью. Господа, прошу вашего внимания, очень надеюсь, что здесь собрались просвещенные люди Петербурга, интеллигентные и воспитанные, которые не станут прерывать лектора. Убедительно прошу вас дослушать господина Кураедова и после задать вопросы. Сейчас мой помощник раздаст по рядам листы с карандашами. Если у вас возникнут вопросы, запишите их. После мы обязательно устроим дискуссию и все обсудим. Сказал я это по той причине, что опыта столь масштабных публичных выступлений у Кураедова не было. Вдруг разнервничается и забудет текст, если его остановит. А листочки, их не так много, десятка три, отвлекут особо рьяных. Волновался ли Кураедов перед лекцией? Ничего подобного. Вернее, да, волновался, перебирая сюртуки и вздыхая, что подлец портной не успел построить новый костюм. В результате помещик решил надеть свой военный мундир, предусмотрительно взятые в Петербург. Я это дело одобрил. К чему гоняться за столичной модой? Лучше уж продемонстрировать собравшимся, что Ксенофонт Данилович человек военный, типа не совсем дурак из провинции. Лёшка пошел по рядам, раздавая листки, я поправил графин с водой, стакан, микроскоп, зачем он нужен, так и не понял, и махнул рукой слуге, чтобы тот открыл вторую дверь для Ксенофонта Даниловича. Подиум и стол лектора были удачно отгорожены невысоким заборчиком. Эта зона имела свой отдельный выход специально для выступающего перед публикой. Честно скажу, что резной заборчик меня немного озадачил. Это от особо буйных студентов заграждение или декоративный элемент. В нашей ситуации вещь полезная, отчего-то я не верил, что слушатели последуют моей просьбе, не станут перебивать лектора и не будут рваться выступать. Как оказалось, зря я предупреждал публику. Вставить слово никто бы просто не успел. Заученный текст отскакивал от зубов Кураедова практически без пауз. Кто-то из профессоров только открывал рот, чтобы возмутиться, но тут же сыпались примеры, подтверждающие теорию. Я любезно показывал картинки, иллюстрируя слова Кураедова, а Лёшка бдительно следил, чтобы зрители не шумели, гневно сверкая глазами на выскочек. Управился Кураедов минут за 40. Поверьте мне, это была не пустая болтовня, а действительно ценные сведения, порой даже слишком революционные для этого времени. Переходим к прениям, озвучил я вторую часть. Что тут началось? В шквале криков и ора вообще трудно было понять, кто и про что спрашивает. Народ потрясал листками, где успел записать вопросы, вскакивал с мест, пытаясь выбраться из рядов и занять место лектора. Таких особо буйных отгонял Лёшка. Молодежь явно пребывала в восторге, хотела что-то добавить и высказаться, а профессора, напротив, так были возмущены, что из-за крика я не мог понять, чем конкретно недовольны светило науки. Кураедов же подкручивал усы и явно кайфовал от такой популярности. Очередность вопросов установили сами профессора. Когда один из них поднялся на подиум, шум стих сам собой. «Уважаемый лектор, вы заверяете почетную публику в том, что бактерия Vibrio cholerae заражает человека фекально-орально и при этом может перемещаться самостоятельно. И как эти ваши бактерии месяцами могут жить в почве или в воде?» С сарказмом в голосе спросил пожилой мужчина. «О!» – обрадовался Кураедов вопросу, на который точно знал ответ. «Мы договаривались, что отвечать в основном будет Алексей, но в этом случае Кураедову равных не было. Обратите внимание, господа, на сей прибор, которым можно измерить температуру». Выудил он градусник. Лучше всего бактерии холеры чувствуют себя при температуре 36-37 градусов. Как известно, температура тела. Что забавно, никто из присутствующих не усомнился в наличии вирусов и микробов, отчего-то безоговорочно поверив, что в микроскоп можно это все при должном усердии разглядеть. Шум и спор был вызван тем, что Кураедов описывал, как эта мелочь действовала на организм человека. Дошла очередь и до Алексея. «Господа, многие из вас воевали с Наполеоном, лечили раненых в полевых условиях. Принимать и понимать очевидное доктора никак не хотели. Для меня это стало настоящим шоком. Я, конечно, раньше читал литературу про то, как в прошлом с трудом вводились элементарные гигиенические нормы. Но чтобы вот так откровенно и агрессивно отрицать очевидное, это было выше моего понимания. Бактерии играют важную роль в круговороте веществ в природе». Взялся я дополнять ответ Алексея. «Это какой такой круговорот?» – выкрикнул один из профессоров, пользуясь тем, что на тишине в зале во время прений я не настаивал. «Ля, а ведь они могут и этого не знать!» – пришло мне в голову. Лёшка тоже сообразил и быстро перехватил ответ. Далее он кратко описал, как все организмы и растения после смерти пожирают бактерии. Что-нибудь этого процесса, мы бы давно утонули под горами трупов и мусора. Ну и как обычно, Алексей дал развернутый ответ в духе триллера с элементами постапокалипсиса. В зале воцарилась такая тишина, что было слышно шебуршание мышей где-то под подиумом. При описании вероятных зомби я начал ненавязчиво подергивать друга за рукав. На меня первым шикнул Кураедов, его поддержали студенты. Профессора хлопали глазами, стараясь уместить у себя в головах теперь уж точно откровенную чушь. Но Лёшка не был бы самим собой, если бы плавно не вырулил на основную тему лекции, завершив свою речь перечислением кисломолочной продукции, получаемой при помощи полезных бактерий, и намекнув на то, что и лекарства можно создать при помощи бактерий. Еще древние греки исследовали немицелиальные бактерии. Позже их знания были утрачены. Египтяне и греки использовали плесень для лечения инфекций. Стоит обратить внимание на опыт древних ученых. Постепенно публика успокаивалась. Вопросы продолжали сыпаться, но стали более конструктивными. Присутствующий в зале профессор Буяльский стал расспрашивать о Пушкине и операции в таком сложном месте, как брюшная полость. Хирурги разом позабыли о бактериях и вирусах. Их интересовал риск проведенной операции. Естественно, Алексею задали вопрос, что именно он использовал для обезболивания. В зале снова стихло. Мой друг запнулся всего на пару секунд и выдал версию о препарате из Америки, которого, к сожалению, совсем не осталось, и продолжил отвечать на другие вопросы. Скрывать сложности и опасность извлечения пули Лёшка не стал, перечислил основные проблемы. Проникновение микробов и недостаточную стерильность всего, что сопутствовало операции, начиная от неподходящего помещения и заканчивая инструментом. Вспомнил Лёшка известный анекдотический случай, произошедший в Англии. Два джентльмена повздорили и, как водится, вызвали друг друга на дуэль. Одним из дуэлянтов был граф Генри Барри, а второй Хамфри Ховард, член британского парламента, в прошлом военный врач. Ховард, памятуя о том, что при ранении инфекции возникают в организме в том числе из-за грязной одежды, проникающей в тело вместе с пулей, предстал перед оппонентом в чем мать родила. Генри Барри, аристократ до кончиков пальцев, был невероятно смущен зрелищем голого мужчины и отменил дуэль. В итоге оба джентльмена остались живы. Правда, потом злопыхатели болтали, что Хамфри просто напился до потери памяти и плохо соображал. Лекция о заражении и стерильности продолжилась. Мне казалось, что Алексей говорит элементарные вещи, а его перебивали, уточняли, спорили. Почему нужно кипятить инструмент, почему не менее получаса? Что это за стерильность такая? Где это видано? Инструменты, они же из железа, заржавеют из-за постоянного пребывания в горячем. Дезинфекция, мытье, стерилизация, в том числе холодным методом, удивительно, но все это было в новинку. И раз уж мы затронули эту тему, то перешли к антисептикам. Народ в зале выданные листки стал использовать для конспектирования. А ведь многое уже известно и доступно, как тот же спирт или борная кислота. Йод открыт в 1811 году. Хирурги не использовали его в медицине. Даже простую соду и ту игнорировали. Завершилась лекция около 5 вечера. Кураедов к этому времени вылокал всю воду из графина. Лёшка охрип, да и я с трудом держался на ногах. Нас отпустили не сразу. Многие студенты пытались пробиться поближе и пожать руки, говорили что-то ободряющее, приглашали куда-то. Я уже не слушал, мечтал вернуться домой. Нужно ускорить выпуск справочника. Притомился я говорить столько часов подряд. Пусть читают и присылают свои возмущения в письменном виде. Читать не буду, а то никаких нервов не хватит. К тому же не думаю, что нас стали бы слушать и приглашать выступить, не будь до этого своеобразной рекламной кампании. Пушкин выжил и шел на поправку. Ходили слухи, что государь отправит его не то в Сибирь, не то в Крым. Про семью ничего не слышно. А вот Дантес уже убыл во Францию. В пребывании в России ему отказано. Сделал ли Алексей Наталью Гончарову более счастливой, сложно сказать. У семьи огромный долг. Если в другой реальности вдове Пушкина помог сам император, то сейчас им придется решать денежные проблемы самостоятельно. Хорошо, что помогать материально любимому поэту Алексей не рвался. Так-то он фанат Пушкина и автограф взял, но все в разумных пределах. У нас в планах наладить выпуск фанеры, для получения прибыли там не обойтись без серьезных вложений. Удачно, что теперь не нужно выкупать имение Похвистневых. Примерно через неделю дед уже спокойно заменял нас на выставке. Правда, поток посетителей почти иссяк. Алексей утверждал, что не более 20 за день приходило. Я на флебустьеров не отвлекался. Мы с Кураедовым до отъезда собирались выпустить медицинский справочник. Половину, до буквы «Т», уже отдали в набор. Думаю, позже сделаем более подробный. Пока и этого хватит с лихвой, чтобы на нас обрушилась критика. Вообще-то я надеялся, что умные люди оценят, кто-то решит проверить, кто-то найдет пути лечения заболеваний, на которые мы намекали. Справочник нужен хотя бы по той причине, что он систематизировал болезни. Кураедов умудрился найти у себя симптомы более половины из перечисленного, даже признаки беременности с удивлением обнаружил. Лёшка ржал, но объяснял, что это нормально. Будущие медики и в наше время похоже себя вели. Кураедов не доктор, зато много чего уже изучил, постепенно отсортирует лишние болячки. Главное, человек занят нужным и полезным делом. Глядишь, появится в Петербурге новая мода измерять температуру тела, а после сравнивать симптомы по нашему справочнику, в котором, между прочим, писалось, что клизмы и пускание крови полезны в очень редких случаях. Опять же доктора начнут спорить. Ладно там наши, все эти новомодные, иностранные медики ни во что не ставят достижения русской науки. В очередной раз я повторил Кураедову, что после того, как мы напечатаем справочник, передадим торговцу 5 сотен экземпляров, деньги все сразу не станем просить, а сами шустро уедем домой. Всех критиков будем встречать на своей земле и выпускать старца Самарского для защиты собственного мнения. Насчет картины почти договорились с Императорской медико-хирургической академией. Пусть не по профилю, но нас в этой академии почти полюбили. К тому же денег за полотно мы решили не брать. На самом деле я таких странных коммерческих проектов не одобрял, но возражать не стал, согласившись, что следующие наши дела в столице пройдут более успешно. Чтобы ускорить отъезд, Лёшка взялся помогать в написании справочника. Деда к этому мы привлечь не могли по той причине, что Кураедов не помнил за Петей подобного кругозора. Пусть постепенно привыкает к мысли, что Петр Петрович резко поумнел. Дед продолжал скучать возле картины, с нетерпением ожидая убытия домой. И вдруг в один из дней с самого утра прибежал посыльный с запиской от Петра Петровича срочно прибыть на выставку. «Нам вдвоем или еще Кураедова брать?» – не понял Алексей. «Берем и его. Там что-то случилось», – разволновался я странным посланием. «Разоблачения деда мы не опасались. Его поведение всегда можно списать на потерю памяти после контузии, но посыльный уверял, что дело секретное. По пути до университета мне в голову приходили различные мысли, но я и представить не мог, что нас ожидает. Дед с утра занял свой пост, сторож открыл зал, пропустил нашего родственника. Тут же следом подошел истопник. Он-то и обнаружил за полотном тело мертвого Тырнова. От двери его сразу не увидели. Картина у нас стояла на специальной подставке и перекрывала обзор на часть помещения. К тому времени, как мы приехали, праздной публики и служивых людей скопилось в коридоре с полсотни. С большим трудом нам удалось протиснуться в зал и выслушать из первых уст, что именно случилось. Понятия не имею, как проходит расследование преступлений в это время, но мертвец все еще лежал в зале и его не спешили уносить. Дед что-то рассказывал парочке людей в мундирах. Подойдя ближе, мы услышали, что это импровизированная лекция на тему того, как определить время смерти. «Фигня», — заметил Алексей, пользуясь тем, что Кураедов ринулся лично проверять мертвеца. Даже в наше время с таблицами и опытом в криминалистике эксперты не считали данный метод надежным. Это только в телесериалах следователь спрашивал, а патологоанатом бодро отвечал, озвучивая вероятный промежуток времени смерти. Там же вроде как учитывается постепенное понижение температуры трупа. Встал я на защиту метода измерения температуры. У нас и градусники имеются, если что. Посмертное охлаждение – очень ненадежный фактор, и Андрей Игоревич в курсе, намекнул друг на знания деда. Не понимаю, зачем он вводит народ в заблуждение. Мы с ним эту тему специально изучали. Для чего именно они изучали, я интересоваться не стал, зато послушал, что на самом деле процесс снижения температуры довольно сложный. Начать с того, что температура тела может изначально быть ниже или выше нормы, если человек незадолго до смерти был возбужден, чем-то активно занимался или делал физические упражнения. Далее оказывают влияние внешние факторы, такие как влажность, движение воздуха, наличие одежды, изолирующий труб, наличие источника тепла, печь, солнце. Внутренние факторы также важны. Здесь играет роль подкожный жировой запас, кровопотеря, масса трупа и его возраст. К телу я потом тоже подошел, посмотрел, согласился с господами, которые уже определили причину. Ею оказалась обычная табуретка. У нас таких было 4 штуки в зале. Все время на ногах стоять утомительно. Когда не было наплыва зрителей, мы отдыхали, используя эти предметы мебели. Кто и зачем стукнул Тырнова по затылку, я не брался предсказать. Это точно не было ограблением. Вряд ли художник имел при себе деньги. Плату брали еще на входе в здание сторожа. В общем, с причиной придется разбираться, а для начала нужно транспортировать мертвеца в специальное помещение. Не делая это, привлекать публику столь неприятным событием. Она, публика, и сама появилась. Удивительно, как быстро распространяются слухи. Подошедший ректор стал требовать прекратить это и срочно всем покинуть университет. Под этими всеми подразумевались не только праздные горожане, но мы вместе с картиной. Безобразие. Все вон. Негодовал Шульгин. Он по причине выходного дня отсутствовал в университете, но ему доложили о трагедии в стенах вверенного учебного заведения. Ректор прибыл, когда слухи уже разошлись по столице, и теперь возмущался. Через полчаса тело Тыронова увезли на телеге в мертвецкую. Зал мы закрыли, клятвенно заверив, что через день везем и картину. Оставалось подтвердить договоренность с Императорской медико-хирургической академией и переместить полотно. К моему удивлению, дед отправился сопровождать тело, за ним увязался и Кураедов. Мы же с Алексеем вернулись домой. По пути задавались очевидным вопросом. Кому помешал Тыронов? Допустим, возмутился революционной живописью кто-то из художников, предложил я одну из версий. Согласен, не стал возражать Лёшка. Какой-нибудь эмоциональный порыв, ссора. Жаль, мы не расспросили сторожей и прислугу университета. Завтра поговорим, когда полотно будем упаковывать. Предлагаю еще варианты причины убийства. Сам Тыронов не мог так неудачно на угол табуретки упасть, кто его знает. Уточним у Андрея Игоревича, он с самого начала исследовал место трагедии. Прекрати называть деда по имени, а то ляпнешь ненароком. Петр, и никак иначе, попенял я другу. Из версий, кроме вероятного ограбления и завистников, больше ничего придумать не могу. Сам вспоминай детективы. Умные сыщики всегда ищут мотив, заметил Алексей. Мотив, это уже хорошо, осталось его придумать, и то при условии, что не было ссоры и спонтанного убийства. На самом деле оно спонтанное, орудие взято первое попавшееся, что было под рукой. Сумасшедший, псих, выдвинул я очередной вариант, тоже годится, согласился друг. Обязательно нужно расспросить всех, кто был вчера и кто видел сегодня Тыронова. Он, кстати, ночевал дома, как вскоре выяснилось, Тыронов домой не возвращался. Слуга клятвенно заверил, что долго ждал господина художника. Ужин грел два раза. Мы-то раньше поели и разошлись по своим комнатам. Люди все взрослые, никто никого не ограничивал в перемещениях. Новых иллюстраций к справочнику не требовалось. Все, что нужно, Тыронов нарисовал. По ходу дела справочный материал мог и Лешка дополнить. В предыдущий вечер мы дошли до заболеваний, начинающихся на букву «Я», и радовались скорому завершению работ. Там не так много оказалось язв, один ячмений, собственно, все. Справочник, считай, закончили. Мы дружно управились ближе к полуночи и ушли спать, не проверяя, на месте ли художник. По заверениям слуги, Тыронов домой не пришел. Значит, был убит под конец рабочего дня. Отчего и почему, пока не знаем, но разбираться точно будем. Глава 8. Кураедов вернулся вместе с дедом и имел чрезвычайно довольный вид. Отчего так, я не сразу понял. Потом-то сообразил, что Ксенофонт Данилович обогатился новыми весьма специфичными знаниями. Его буквально распирало от избытка чувств. Причина смерти очевидна, удар тупым предметом в область затылка, выдал первую фразу Кураедов. Господин из третьего отделения это подтвердил. Лёшка заинтересованно посмотрел на соседа, сел поудобнее, я тоже последовал его примеру. О том, что Александр и учредил Министерство внутренних дел, я был в курсе. Слава богу, не довелось близко познакомиться с его работой. Действия так называемой полиции первой трети XIX века не выдерживали критики. На местах, в провинции, разбирательства происходили прямо в суде. Обычно это территориальные споры между помещиками. В сельской местности преступлений не так много. Крепостные крестьяне полностью зависимы от хозяина. Он и решал судьбу провинившегося. Это только считается, что барина можно осудить за смерть холопа. Но на деле суровая реальность. Если нет массового избиения и убийства крепостных, то никому и дела нет, что парочка бедолаг померла. В городах, особенно в Петербурге, преступность, безусловно, имеется. Есть и воришки, и душегубы с грабителями. Темными вечерами на окраинах не рекомендуется ходить в одиночку, поскольку раздеть могут любого, кто не готов дать отпор. По этой причине состоятельные господа предпочитают иметь охрану или передвигаться по городу на извозчике. Хоть какая-то защита. Не могу сказать, что преступности много. Лично мне не довелось столкнуться, тьфу, а несколько мужчин сомнительной наружности, которые приходили на нашу выставку, мы завернули практически сразу. Там и невооруженным глазом было видно, что те горожане не принадлежат к интеллигенции и пришли с надеждой что-нибудь умыкнуть у нас или из карманов посетителей. Сторожа университета справились на отлично, выгнав за шеи сомнительных кадров. Не думаю, что кто-то из них пошел бы на убийство. За такое преступление грозит совсем другое наказание, здесь битьем кнутом не обойдется. Могут на каторгу сослать, а то и вовсе казнить. Судопроизводство этого времени оставляет желать лучшего. Мало того, что рассматривают дела в основном люди малокомпетентные, так и руководствуются они не законами, а тем, какое впечатление на суд произвел подсудимый. Или, как вариант, сколько смог дать на лапу. Не знаю, как в столице, но в Самаре слышал от одного купца, как разбирали дело о драке. Мужчина был возмущен тем, что обвиняли его как первого, кто ударил. Отделался штрафом, вернее добровольным подношением в пользу судейства. Взятки в это время отдельная тема. Чиновникам платят мало. Во времена правления Александра им разрешалось подрабатывать. Тот, кто днем занимался канцелярской работой, вечером мог подрабатывать кучером или лакеем. Потом запретили подобное совмещение, а зарплаты так и остались на низком уровне. Хорошо жить всем хочется, по этой причине взятки стали брать чиновники всех ведомств, на любых должностях. И про наказание за это дело я ни разу не слышал. Народ обсуждал только размеры подношений, особенно судьям. Больше всего сейчас судят должников. Среди них огромное число разорившихся дворян. Этих могут посадить в долговую яму, невзирая на положение, пол и национальность. Долговые ямы не являются ямами как таковыми. Обычная тюрьма, где содержат должника за счет кредитора. Странная, на мой взгляд, система. Вместо того, чтобы дать человеку работать и вернуть долги, его держат за решеткой. Лёшка, когда впервые об этом услышал, долго хохотал, примеряя ситуацию к 21 веку, прикидывая, как кредитор поит и кормит должника в тюрьме. И ладно, когда кредитор оказывался вменяемым и просто ждал непонятно чего, при этом оплачивая содержание узника. Попадались и извращенцы. Послушали мы в Москве о таких кредиторах, которые могли перестать содержать заключенного в долговой яме, и того возвращали домой, согласитесь, оригинальная система наказания. Человек устраивался на работу, начинал что-то делать, и тут, хоп, кредитор снова начинал оплачивать его содержание. Должника отрывали от семьи и помещали обратно в тюрьму. Нужно ли говорить, какие трагедии случались? Подробности жизни таких должников с удовольствием обсуждала праздная публика из числа успешных горожан. Богохульство тоже в это время серьезное преступление. Посещение церкви являлось обязательным. В Москве первое, что мы сделали, это сходили в ближайший собор. А то как же, целый месяц в дороге были без должного соблюдения обрядов. От философских мыслей по поводу законов и судейской системы в России меня отвлек Кураедов. Покойный лежал лицом вниз, очевидно, он не видел того, кто подошел со спины, или полностью доверял этому человеку. С высокой долей вероятности можно предположить, что это был кто-то знакомый. Я невольно покосился на деда. Понятно, что Кураедов вещает не свои мысли. В очередной раз помещик внимательно выслушал, запомнил и воспроизвел полученную информацию. Но каков орел, не зная всей подоплеки, я бы поверил, что это личное заключение такого замечательного и умного человека, как Ксенофонт Данилович Кураедов. Мышечное окоченение выражено по всему телу, что указывает на промежуток времени более чем 16 часов. В первые 3 часа окоченение формируется в области шеи и челюсти. Далее мы прослушали довольно своеобразную лекцию, из которой я узнал, что удар был один, смерть наступила мгновенно, крови на пол почти не натекло, бивший человек имел тот же рост, что и Тыронов. Следов борьбы не обнаружено. Смерть не была вызвана естественными причинами. Характер ранения полностью это отвергает. Никакого несчастного случая. Также Кураедов поведал то, что я уже услышал от Алексея. Температура тела не является надежным фактором установления времени смерти. Вообще-то никто сейчас не замеряет температуру трупов. От осознания этого факта помещик пребывал в жутком восторге. Наверняка в мыслях уже продал не 1000 градусников, попутно засунув их в задницы трупов. Кураедов снова вернулся к мышечному окоченению, сообщив, что у тела, лежавшего на улице в холодную, но не морозную, погоду, оно может начаться неделю спустя, и быстро развивается, когда труп переносит в более теплое помещение. Если человек перед смертью много двигался, поднимал тяжести и совершал прочие физические действия, то в его мышцах скопилась молочная кислота. Тут же мы были просвещены на тему, что это такое, и снова вернулись к трупам, у которых эта кислота или просто повышенная температура из-за болезни повышают скорость окоченения мышц. Известно, что окоченение развивается с наиболее мелких мышц. Они в основном расположены на челюсти, вокруг глаз и на пальцах. Интонацией великого специалиста вещал Кураедов. Далее наступает черед крупных мышц, но длится это недолго. Уже через пару дней мышцы снова становятся мягкими. У грудных детей подобного окоченения может вообще не возникнуть. Дед явно глубоко изучал эту тему. Зачем-то рассказал Кураедову, а тот и рад стараться. С другой стороны, эти знания тоже революционные. Не помню, когда именно зародилась криминалистика, но точно позже первой трети XIX века. Глядишь, мы и в этом плане устроим подвижки. Как будут подтверждать эти слова ученые-мужи, не наше дело. Работать с трупами им, скорее всего, не позволит. Христианство, церковь, то да сё. Не положено мертвецов лишний раз беспокоить. Нам бы с Тырановым разобраться, а все остальное вторично. Не то чтобы я жаждал отыскать убийцу, меня волновал тот самый мотив. Не подвергаемся ли мы опасности? Вдруг это маньяк, решивший, что новаторство в живописи неприемлемо. Ксенофонт Данилович, неплохо бы озаботиться собственной безопасностью, озвучил я свои мысли. Ружья у нас имелись, но не таскать же их с собой. Лучше поручить это охранникам. И вообще не выходить из дома поодиночке. Эту идею поддержали все. Не совсем удобно получилось, когда мы впятером, включая секретаря Кураедова, поехали вначале в медицинскую академию столбить место для картины, а затем отправились в университет, но ходить отдельно я никому не разрешил. После отправились за нашими охранниками. Возницы уже переставили кареты на колеса и можно было пользоваться личным транспортом. И правильно сделали. Выставка была закрыта, а на подступах к зданию скопилась пара сотен зевак. Вот она, слава и популярность. Мы еле пробились через толпу, усердно работая локтями и требуя пропустить. Скандал вокруг флебустьеров получился знатный. Ректор, конечно, шипел словно змей, но это не отменяло успеха, достигнутого пусть и таким печальным способом. Упаковывали и грузили на подводы картину грузчики под руководством Алексея. Я же предпочел побеседовать с возможными свидетелями. Время смерти, пусть и без новомодных градусников, мы уже установили, вечер пятницы. Хотелось узнать, кто что видел и запомнил. Первыми меня удивили слова сторожа. Правда, для стимуляции памяти я аж целый рубль заплатил. Зато мужчина честно признался, что открывать зал с утра не пришлось. Он, конечно, пришел как и положено с ключами. Вот только дверь не была заперта. Это конкретный косяк сторожей. То, что закрывать дверь мы могли сами, не отменяло проверку. Сторож должен был лично посмотреть вечером. Не став заострять на этом внимание, я продолжил расспросы. Меня интересовало, кто приходил в пятницу на выставку. Вдруг сторож запомнил. Не видел я, барин. Нам не положено, крестился в подтверждении своих слов мужчина. А истопник, он же должен был проверить печь. Вдруг пожар, дык это ж с утречка, напомнил сторож о том, что уже весна. На улице действительно потеплело. Снег еще лежал, но даже дороги почти очистились. Позже я расспросил истопника и услышал от него подтверждение слов сторожа. Вахтер, принимающий одежду в гардероб, также не порадовал. Не все посетители снимали верхнюю одежду. Студенты точно этим не заморачивались. В последние дни интерес к картине сошел на нет. Зрителей было мало, да и наших подставных критиков мы не использовали. Получалось, что на момент смерти никого из своих рядом с Тырановым не было. Пообщавшись еще с парочкой слуг, я выяснил, что они видели на выходе из здания трех мужчин и одну даму, не из благородных и в возрасте. Эти горожане пришли под вечер, заплатили, посмотрели и ушли. Первые двое мужчин ушли раньше, но и последние посетители отстали от них ненадолго, от силы минут на пять. Никто их лиц не запомнил, поскольку подобных зрителей за последний месяц в зале побывало много. Ни художники, ни соперники по ремеслу, сделал вывод из моего отчета Алексей. При условии, что убийца выходил через тот же вход, добавил дед, мог по коридору уйти через задний двор, не мог, отрицательно покачал я головой и пояснил, какие меры предприняты ректором, чтобы наша публика не шлялась по университету. Доступными были один коридор и зал, остальные проходы или заперты, или охранялись дежурными. Доверять безоговорочно я бы не стал, но без ключа выйти наружу посторонний не мог. Есть вероятность, что это был университетский работник. Он мог открыть любые двери, продолжал гнуть свое дед. Не буду спорить, пока мы не поймем мотив», — ответил я. «С мотивом засада», — тяжело вздохнул друг. Тыронов не был ни склочником, ни спорщиком, ни антисоциальным элементом. С такой характеристикой я был полностью согласен. Тыронов действительно никогда не конфликтовал, не мог отстаивать свою точку зрения. Не зря же нам так легко удалось заманить его в поместье и сподвигнуть на написание такой неоднозначной картины. «Похороны послезавтра», — напомнил Лёшка. «Брату сообщить не сможем, а дядя вроде бы приезжал в Петербург. Они откуда-то из Подмосковья», — припомнил я родственников Тыронова. «Не думаю, что до сих пор в столице. Нужно поспрашивать, а то неудобно», — деликатно обозначил ситуацию Алексей. К моему удивлению, у Кураедова имелся адрес родни Тыронова. Дядя и тетя первым делом нашли в Петербурге племянника и даже пытались встать у нас на постой. Тыронов комнатами не распоряжался и пояснил родственникам, что это не совсем удобно. Потом вместе с секретарем Кураедова нашел им поблизости комнату. То, что родственники до сих пор в Петербурге, я сильно сомневался, но проверить это стоило. Как оказалось, не зря. Какие-то дела задержали семейство Тыроновых в столице. Народная молва донесла печальную весть, и родственники пребывали в растерянности. «Господин Титов, у нас совершенно нет средств на похороны», — утирала слезу тетушка. «Не стоит волноваться, я беру затраты на себя. Или вы хотели на родине похоронить?» «Нет-нет, в столице будет удобно», — подключился старший Тыронов. Обсудив еще некоторые детали и выдав безутешным родственникам 100 рублей, я отправился в медицинскую академию. Скандально известную картину уже перевезли и требовалось проверить, как разместили полотно. Чувствую, что теперь проблемы будут у медиков. Те петербуржцы, кто еще не видел картину, точно захотят приобщиться. Как бы нас и оттуда не турнули. Проездил я, как оказалось, без толку. По какой-то причине президент Императорской академии художеств господин Ленин решил, что может забрать полотно в свои стены. Тем более денег мы не просили, а в память по невинно убиенному художнику можно было позволить такой широкий жест. В общем, когда уже мои компаньоны только-только упаковали полотно, закрепив его вертикально на связке из телег, приехал посыльный из Академии художеств с предложением. Очень удачно все получилось. Нам забот меньше, а Тыронову достойная память. Наверное, я никогда не смогу полностью принять ситуацию. Чувство вины будет преследовать меня. Парень ведь мог прожить долгую жизнь, пусть немного скучную и не совсем богатую. Теперь же о нем останется только память. Алексей тоже испытывал сожаление, но заметил, что лучшей рекламы мы и ожидать не могли. Что творилось на похоронах, не передать словами. Мне показалось, что половина Петербурга пришла проститься с Тырновым. Я еще понимал студентов-художников или просто тех, кто приходил на выставку. Но каково было мое изумление, когда в первых рядах я заметил Пушкина. Этот-то здесь каким боком? Не мог я не поинтересоваться у Лёшки и словил скептическую ухмылку. Ну да, в принципе понятно. Времена сейчас такие, что развлечений у народа не так много. Пушкин никак решил вдохновиться, впитать эмоции народных масс, заодно и себя публике показать. Он был похож на свои портреты. Невысокий, тщедушный, стоял, опираясь на трость. Если бы не головной убор в виде цилиндра, то совсем потерялся бы на фоне остальной публики. Цилиндр Пушкина блестел шелковым покрытием и явно был новым. Вот откуда у него деньги на обновки, или это я зря придираюсь? Не мое дело судить и думать за других, и уж тем более на похоронах. И как он вообще? Поинтересовался у друга, подразумевая Пушкина. По здоровью почти нормально, прописал ему строгую диету. Как долго проживет, не могу гарантировать. Ты знаешь, он довольно склочный парень. Запросто нарвется на очередную дуэль. Вот так и теряют своих кумиров, заметил я и сосредоточился на том, зачем мы пришли. Стараниями Кураедова Тыронову выделили место на Лазаревском кладбище. Про себя я тяжело вздохнул. Судя по тем обелискам, что мы наблюдали, придется мне серьезно потратиться, иначе не солидно будет. Да и обещал я взять на себя расходы. Похороны, что в это время, что в будущем, печальное и дорогое событие. Тетушка Алексея Тыронова громко рыдала, дядя держался лучше. Уже при выходе с кладбища мужчина перехватил меня и поинтересовался по поводу вступления в наследство. В какое именно? Не понял я, отчего этот вопрос задали мне. У Ляксия патенты были, мы узнавали, продолжил Тыронов. Вы устряпчиво уточните, ответил я. Но там же еще его брат, Михаил может претендовать на наследство. Насчет Михаила дядя ничего не сказал и отошел в сторону. Мне же эта ситуация напомнила ту, когда на Петю налетели родственники с претензиями. Петру повезло, поскольку имелось завещание. Составлял ли такой документ Тернов, я не знал, о чем и спросил у Алексея вечером. Патиэнты, задумчиво произнес друг, это мы в курсе, что ждать дохода с изобретения линии Марса в ближайшее время не стоит. Парень мог прихвастнуть перед роднёй, продолжать Лёшка не стал. Да ну не может быть, отмахнулся я, не могли же убить за такое, за возможность выбраться из мещанского сословия, да ну, повторил я и серьезно задумался. Свидетели в университете припомнили среди вечерних посетителей не только мужчин, но и даму, пожилую. Могла это быть тетушка, сопровождавшая мужа? Все равно мне не верилось в выдвинутую Алексеем версию. И за меньшие убивали, напомнил Лешка прописную истину. Нужно с Кураедовым посоветоваться, у него мозги пусть и с загогулиной, но варит хорошо. Исходные данные Ксенофонту Даниловичу я выдал, деду, кстати, тоже. Эти двое посидели пару минут молча и после синхронно засверкали глазами, уверяя, что преступление раскрыто и нужно прямо бегом бежать и сообщать властям. Никуда не бежим, а вдумчиво перепроверяем. Не хватало еще обвинить их незаслуженно, осадил я. Гера, все сходится, пытался убедить меня дед. Нет других завистников, поддакивал Кураедов. Все равно перепроверим, слуге тайком покажем госпожу Тернову, если опознает, то сразу дадим делу ход. Озвучил я дальнейший план, и книжку потом напишем, мне Петр Петрович рассказал как надобно, засуетился Кураедов. Детектив, произнес он по слогам, разве что детектив, хмыкнул я.